Из Симбирска Екатерина дала также любопытный указ. Казанский татарин Уразметев показал, что он сбирал с казанских татар деньги для подарка тамошнему губернатору. По закону дело должно было перенести в другую губернию, и юстиц-коллегия распорядилась, чтоб татары подали свою челобитную в Оренбургской губернской канцелярии. Дело доведено было до сведения императрицы в Симбирске, и она написала: «Сего я не понимаю, а заключаю только, что сие учинено от небрежения или от неимения карты, а потому и от незнания расстояния мест. Чего ради повелеваем о показании Уразметева исследовать Казанской адмиралтейской конторе, а прежнее определение юстиц-коллегии о челобитии тем татарам по сему делу в Оренбургской губернской канцелярии, миновав ближайшее место, то есть Нижегородскую губернскую канцелярию, уничтожить и ей подтвердить, чтоб она впредь в таких случаях справлялась с картою, дабы за напрасным проездом от такого несмотрения челобитчики не претерпевали отягощения и убытков, о чем нужно и в другие правительства дать знать, ибо мы по дороге имели случай, подобные сему определение видеть». Из Симбирска Екатерина сухим путем возвратилась в Москву, жалея о спокойном плавании на галерах. Из Мурома от 12 июня она писала Панину: «Я на досуге сделаю вам короткое описание того, что приметила дорогою. Где чернозем и лучшие произращения, как то Симбирская провинция и половина Алаторской, там люди ленивые и верст по 15 пусты, не населены, а земли не разработаны. От Алатыря до Арзамаса и от сего места до Муромских лесов земли час от часу хуже, селения чаще, и ни пяди земли нет, кое бы не была разработана, и хлеб лучше, нежели в первых сих местах, и нигде голоду нет». По возвращении в Москву 22 июня Екатерина присутствовала в Сенате и сообщила сенаторам записку, что во время путешествия из Москвы в Казань и обратно по всей дороге подано было ей больше 600 челобитен, и из них не нашлось ни одной на воевод и на управление вообще, ни одной жалобы на взятки. Была одна, и то по частной обиде, а не по делу или должности. Большая часть просьб подана была помещичьими крестьянами и заключала жалобы на тяжкие поборы от помещиков. Все эти просьбы были возвращены с подтверждением, чтоб впредь таких не подавали. Были просьбы от пахотных солдат и новокрещен на завладение их землями и в недостатке земель, из чего видно, что в тамошних местах, а именно в Нижегородской и Казанской губерниях, большая нужда в межевании. А чтобы в земле подлинно был недостаток, этого, по частным известиям, не видно, ибо везде почти втрое против того, что могут разрабатывать. Императрица выразила удовольствие, что так как ни на одно правительственное лицо жалоб не было, значит, правосудие находится в хорошем состоянии, правители и судьи ведут дело бескорыстно. Наконец, Екатерина объявила, что в Нижегородской губернии, по ее усмотрению, между иноверными народами происходят большие споры и междоусобия о землях, и потому ей было бы весьма угодно, если б происходящее теперь межевание, чем скорее, тем лучше, перенесено было в эту губернию. Большая часть просьб была подана помещичьими крестьянами. Просьбы были возвращены челобитчикам. Но в Сенат с начала года постоянно приходили известия о крестьянских восстаниях. Волнение на липских заводах продолжалось. Воронежский губернатор Маслов доносил, что он спрашивал поверенного мастеровых людей Куприанова и пятерых мастеровых, и Куприанов показал, что об обидах объявит реестрами и ведомостями, и когда губернатор сам приехал на место для следствия в Сокольск, то 30 человек мастеровых объявили, что обо всех обидах и недостатках действительно поданы ведомости Куприянову. Тот подал реестры и ведомости, но в них не означено, в какие годы и какими приказчиками нанесены обиды и сделаны недоплаты. Причем Куприянов сказал, что об этом объявят мастеровые сами. Но таких мастеровых было много. Губернатору оставаться в Сокольске долей было нельзя, и он послал указ к правящему воеводскую должность в Романове асессору Мелехову ехать на заводы и проводить допросы. Но Мелехов дал знать, что ни один работник к допросу не пошел, говоря, что они послали к императрице с просьбой. Сенат велел послать указ, что работники, как бунтовщики, подлежат наижесточайшей смертной казни. И 10 из них уже публично наказаны и сосланы. Но, несмотря на то, мастеровые все еще пребывают в заблуждении. Сенат приказывает им войти в безмолвственное повиновение под страхом жестокого наказания –